Удивительно, но на время моего переодевания Глон вышел из аудитории. Мне выдали такие же бриджи, как те, что были на жрице, короткую тунику и ленту для волос. Только справиться с волосами самостоятельно все же не получилось, так что Шанарин пришлось мне помочь. Жрица ловко собрала мои волосы в пучок, такой же плотный и тугой, как тот, что был у нее. «Работая с огнем, нужно быть аккуратнее с волосами», с очередной улыбкой пояснила жрица. «Только истинное пламя бога не опасно». Я понятливо кивнула. Соблюдение правил пожарной безопасности – это хорошо, ибо вспыхнуть, как спичка, совсем не хочется. А потом жрица подошла к двери и впустила в аудиторию, которую все-таки уместнее было назвать студией Глуна. Тот окинул меня придирчивым взглядом и хмыкнул. Одобрительно или скептично толком не поняла, но вдумываться не стала. Его мнение меня не волновало. Больше заинтересовало то, что, войдя, куратор сделал какой-то хитроумный пас рукой, и в установленных в аудитории чашах вспыхнул огонь. «Ого! А Глун, кажется, сильнее, чем я думала! Или...» Сосредоточиться на этих мыслях мне не дали. Шанарин стремительно подошла к центру комнаты и хлопнула в ладоши. «Итак, о том, что касается танца...» торжественно произнесла она. «Тут все довольно просто, Даша. Необходимо лишь раскрыть свою душу». Я чуть не застонала, вспомнив учебник по философии магии огня. «И здесь душа понадобилась? Сговорились они все, что ли?» «Иди сюда», — поманила меня в центр жрица, а сама, наоборот, отступила к лавке, где обнаружился незамеченный ранее бубен. «Только не говорите, что это должна быть импровизация». «Сейчас попробуй почувствовать ритм, Даша. Расслабься, закрой глаза и вперед!» «Нет, только не это, пожалуйста! Я ведь не танцовщица. Ритмы улавливать. Единственное, что могу, это подергаться в клубе вместе с толпой. Танцы — это не мое, вот совершенно!» Однако Шанарин уже подхватила бубен и подарила новую улыбку, которая лично мне показалась жестокой. А после начала настукивать тот самый ритм, который следовало почувствовать. Обычное бум-бум-бум, медленное и совершенно не вдохновляющее. Черт! Я обернулась, чтобы взглянуть на куратора. Фон Глун стоял возле двери, привалившись к стене и сцепив руки на груди. В его ответном взгляде читалось абсолютное равнодушие. «Ну же, Даша!» — позвала жрица. «Давай, не стой столбом!» «Так, без паники!» Я глубоко вздохнула и сообщила. «Шанарин, простите, но мне казалось, все будет происходить несколько иначе!» Женщина перестала терзать бубен и вопросительно приподняла бровь. «Я же продолжила. Понимаете, я думала, что мы... «Будем разучивать движение, что вы покажете, а я повторю». Жрица слегка прищурилась, и в ее взгляде мне вдруг почудилось промелькнувшее коварство. То ли в очередной раз разыгралась паранойя, то ли Шанарин я в действительности очень не нравилась. Почему? Ну, например, потому что у меня на лбу настоящий символ Ваула, а у нее просто краска. «Нет, Даша», — голос жрицы, впрочем, оставался ровным. «Огонь, как и воздух». «Стихия очень пластичная. Она не терпит шаблонов. А тот тип танцев, о котором ты говоришь, это шаблон. Совершенно определенная, выверенная форма. Но поскольку придать форму огню невозможно, танец в честь Ваула должен быть...» Шанарин на миг замолчала, подбирая слова. «Он должен быть выражением души, внутреннего огня. Вот далась им моя душа. А если я не хочу показывать свою душу?» Брови жрицы взлетели на середину лба, глаза округлились. Шанарин повернулась к фон Глуну, и во всем ее виде читалось: «Это иномерянка сумасшедшая?» «Дарья, прекращай», — сказал куратор хмуро. «Просто сделай то, что просят». Хотелось огрызнуться, но я сдержалась. «Господин куратор!» «Лорд!» — рявкнул он. Я потупилась, потому что да, лорд. Но я реально все время об этом забываю. Как-то не общалась никогда с лордами. Непривычно мне. Лорд-куратор, простите, но я так не могу. «А в чем проблема?» «Ну, видите ли, Может быть, в том, что я понятия не имею, каким образом душу раскрывать и как чувствовать огонь, отплясывая импровизированный танец под удары бубна. Я не танцовщица, понимаете? Но сказать этого вслух я не могла. Хотя бы потому, что кое-кто уставился на меня таким взглядом, под которым на откровенность не тянуло совершенно. Именно поэтому я покорно кивнула и ответила. «Простите, профессор, вы совершенно правы. И уже жрицы. Шанарин, будьте так любезны». Желание картинно улыбнуться, щелкнуть пальцами и воскликнуть «Маэстро, музыку!» я сдержала. Жрица стукнула в бубен. Потом еще раз и еще. Я же закрыла глаза и попыталась таки поймать ритм. А еще воскресила в памяти образ одного увиденного не так давно выступления. Около месяца назад мы с подругой ходили отмечать ее день рождения в восточный ресторан и попали на бесплатное представление, где три девушки в восточных костюмах исполняли танец живота. Где-то я слышала, что в этом танце главное все-таки живот, не зря ведь он носит такое название. Однако, когда смотрела, видела, честно говоря, только бедра. То есть животом девушки тоже играли, но бедра точно были эффектнее. Я вздохнула глубже и... Да-да, попыталась повторить. Не вальс ведь под бубен изображать, а мои познания в танцах только им и ограничивались. Пел бубен. Я же, подняв руки, активно двигала попой в такт. Получалось, ну, честно говоря, понятия не имею как, ибо глаза зажмурила, но я старалась, честно. Вот только, увы, не помогло. Потому что не прошло и нескольких минут, как раздалось злобное фон Глуновское. «Даша, хватит! Оставь свои нереализованные эротические фантазии! Ваул хочет видеть танец огня! Он хочет видеть душу, а не виляние твоей задницы!» Я остановилась и открыла глаза, чтобы тотчас столкнуться с гневным взглядом куратора. «Нет, нормально вообще?» «Лорд Глун, простите за откровенность, но это отвратительно!» подала голос жрица. Она перестала терзать бубен ровно в тот момент, когда Глун сказал «хватит», и теперь в аудитории царила гулкая тишина. Профессор и жрица сверлили меня одинаково пристальными взорами, а я, честно, я очень хотела послать обоих к черту. Я ведь все-таки реально старалась. Ну да, не вкладывая в танец душу, поскольку понятия не имею, каким образом это делать, но пыталась. Поэтому услышать пренебрежительный ответ Глуна было особенно неприятно. «Согласен», — сказал куратор, — «и уже не ей, а мне». «Даша, это не подходит». Пришлось прикусить язык, причем в прямом смысле слова. Иначе я бы послала Глуна куда подальше, а этого делать было нельзя. Тем более сейчас. Ведь в ответ на хорошее поведение и старание куратор обещал помочь в учебе. А мне эта помощь необходима как воздух. Она даже нужнее, чем покровительство Ваула, если совсем честно. «Что вы предлагаете, профессор?» Из последних сил, сохраняя спокойствие, спросила я. И обнаружила, что мой танец, хоть и был, по словам фон Глуна, совершенно бездарным, но какой-то эффект все-таки произвел. Иначе почему, окидывая меня задумчивым взглядом, брюнет, пусть и на мгновение, но все-таки задержался на бедрах? «Для начала нужно поработать не с телом, а с душой», — наконец произнес он. «Твоя душа не готова раскрыться. Вот в чем проблема». В который раз вспомнился учебник по философии магии огня, и я невольно скривилась. «Шанарин», — имя жрицы Глун произнес со вздохом. «Думаю, на сегодня вы свободны. И, видимо, на ближайшую пару дней тоже. Потому что Даша пока не способна перенять ваш опыт». У меня от возмущения даже рот приоткрылся. «Опыт? А он тут вообще был? Да эта тетка ни одного показательного па передо мной не исполнила!» Но жрица, похоже, была полностью с ним согласна. Кивнув, Шанарин решительно направилась к выходу. Ну а когда дверь за ней закрылась, я услышала вполне ожидаемое, но чертовски обидное. «Даша, во время танца... ты походила на портовую куртизанку. Я в курсе, что в вашем мире нравы более распущенные». Глун поморщился. «Но подобное поведение здесь, в приличном обществе, неприемлемо». Я хотела сдержаться, но не смогла. И сердито выдохнула. «Тогда покажите, как надо. «Покажите, как правильно! Раскройте душу, профессор!» Тот ухмыльнулся, но, конечно, не повелся. «Два дня на медитацию», — вместо этого сказал Глун. «Потом попробуем еще раз, без эротических танцев». После чего небрежно указал на пол, развернулся и вышел. И этот его жест даже не намекал, а приказывал: «Сядь и займись медитацией». Фанатом восточных практик я никогда не являлась, но, тем не менее, опустилась на пол. Вот только в астрал или куда там еще положено не ушла. Просто задумалась. До начала Ашанарин. Жрица, несмотря на все улыбки, с самого начала относилась ко мне с неприязнью. Теперь я в этом была абсолютно убеждена. Зависть ли это или боязнь конкуренции, а может и то, и другое вместе, не знаю. Но это и не важно. Главное, Ашанарин мне не помощник. Наоборот, по возможности, эта тетка уверена сделает все, чтобы я провалилась. Глун? Вот насчет него не знаю. Конечно, профессору не особо понравится, если я потерплю фиаско, но он все-таки подстраховался, устроил так, что танцевать будут только для студиозусов и преподавательского состава. То есть, если даже у меня ничего не получится, максимум, что грозит Глуну, приватный выговор от ректора. А то, что я при этом опозорюсь перед толпой адептов, ему без разницы. Короче, по-любому, хуже всех придется мне. А раз так, нужно искать выход, ибо я не готова доставить им такую радость. Но раскрывать душу? Черт, неужели этого действительно можно добиться простой медитацией? Повинуясь внутреннему порыву, я достала кулон, который прежде прятала под туникой, и пересела так, чтобы оказаться лицом к зеркальной стене. А потом закрыла глаза и вообразила статую Ваула, ту, которую видела в храме. В этот раз я даже не пыталась что-либо просить. Просто сидела, смотрела и пыталась понять, что огненному богу вообще надо. Подрядив на танец, Ваул выделил меня из толпы и заставил сокурсников изменить свое отношение от брезгливого на диаметрально противоположное. Плюс он как-то повлиял на Каста и передал мне подарок. То есть по всему выходило, что Ваул услышал мои молитвы и решил помочь, или же... Нет. Я решительно отбросила неприличные мысли. Кто я такая, чтобы меня, пардон, бог огня возжелал? Излишней самонадеянностью я никогда не страдала, поэтому прекрасно понимала, до неотразимой красавицы не дотягиваю. Да, я симпатичная, но не более того. И даже тот факт, что Ваул, по легенде, не всегда верен своей жене, меня в собственной привлекательности для бога не убедил. Куда более реалистичным выглядело предположение о том, что огненный бог предоставил мне шанс, но при этом Ваул явно не из тех, кто привык нянькаться с людьми. Следовательно, профукать этот шанс я права не имела, потому что другого не будет. А раз так, нужно понять специфику этого танца. Еще не знаю как, но я справлюсь. Обязательно. И когда станцую, тот же Глун трижды пожалеет о том, что этот танец для Ваула, а не для него. Черт, а при чем тут вообще куратор? Так, Даша, прекрати. Хватит вспоминать этот дурацкий сон. Ты же знаешь, что сны – это обычные фантазии, а Глун – обычная ядовитая сволочь, которая желает тебе провала. И ничего общего с тем мужчиной, который лежал рядом с тобой на алых простынях и дарил умопомрачительные поцелуи, этот аристократический расист не имеет. Лучше сосредоточься и ищи выход. Ты не имеешь права на провал хотя бы потому, что паларцы недостойны такого счастья.